Этот человек обещал вырасти с Ивана Великого. Многое было в его планах. Организация певческого поля в Москве для всенародных хоровых праздников, реорганизация хорового общества в целях усиления его активности и разнообразия в работе. Юрловым устраивались грандиозные исполнения крупных хоровых произведений на площадях городов. Вспоминаю исполнение патетической оратории в Свердловске и в Кремлевском дворце съездов с хором 700-800 человек, который прекрасно дирижировал Евгений Светланов. Он, Юрлов, смело привлекал хоровые самодеятельные коллективы к исполнению больших произведений в разных городах страны, и это сообщало праздничный народный характер и музыке, и всему концертному залу, где исполнители составляли единое целое, единое братство с теми, кто слушал. Камерные хоры, которые организовывались у нас недавно, мода на них пришла с Запада, как обычно, несомненно, интересный и ценный вид музицирования. В нем много тонкости, изящества, изысканности, виртуозности, а порой и большой проникновенности и глубины. Лидером среди таких коллективов является Московский камерный хор Минина, широко известный у нас в стране и с огромным успехом выступающий по всему миру. Это, несомненно, прекрасное искусство, которое вызывает восхищение, но несколько иное. Заменить им большой русский хор нельзя, да и не нужно. Это несколько иная культура, умело и интересно осваиваемая советскими музыкантами. Однако нелепым было бы думать, что ею можно заменить большой русский хор. Его заменить не может и не должно заменить ничто. Это великое, глубоко самобытное искусство, представляющее весомый вклад в мировую культуру. Его надо беречь, богатство его следует изучать и приумножать. Было бы крайне желательным, если бы наше советское государство обратило бы самый пристальный взгляд на это наше родное искусство и сделало бы все для того, чтобы оно заняло соответствующее своему значению место в нашей жизни. Это наша гордость и перед другими народами, и эта гордость законна. В этой многовековой культуре нашел свое отражение благородный патриотический дух и высокий творческий гений нашего народа. Хоровое высокопрофессиональное искусство было сознательно опущено до уровня самодеятельности, вместо того, чтобы самодеятельность поднимать до уровня профессионального. Сделать можно многое. Необходимо посмотреть наличие хоров, подготовку хоровых кадров, а они готовятся только для самодеятельности. Необходимы конкурсы хоровых дирижеров, необходимо постоянное творческое внимание и административное тоже, но в первую очередь творческое, то есть внимание просвещенное, а не административно-формальное. Во главе консерватории стоят хормейстеры. В этом есть некий хороший символ, ибо хор — знак единения и традиционного для русской музыкальной культуры вида музыки. Интерес слушателей к хорошему хору, хорошо поющему высокую музыку хору, ни с чем не сравним. Вы посмотрите на залы в день выступления Мининского хора. Тысячи людей в зале, а у входа стоят еще десятки спрашивающих лишнего билета. А на сцене маленький хор, человек 30 с небольшим. А какая благоговейная тишина в зале. Но хор должен петь хорошо. Деятельность Владислава Чернушенко, стоящего во главе старейшего русского хора капеллы имени Глинки. Возрождение традиций хора. Творческое возрождение традиций — это всегда революционный шаг. Фестиваль «Невские хоровые ассамблеи» — удачно придуманное название. Название принадлежит автору этих комментариев. Полезно также то, что Чернушенко привлекает молодых музыкальных ученых, работающих в области освоения русского музыкального наследия, в том числе и древнерусской музыки. Здесь надо назвать имена Белоненко, Владышевской, Кручининой, Фролова и еще. Деятельность этих молодых ученых имеет большое значение. Подвергается исследованию глубокий пласт искусства, истории. Крупнейший наш музыковед Келдыш связан с деятельностью литературоведения Лихачев. К заметке о романе «Фаллады». Не всем дано чувство связи с землей. Есть люди, органически лишенные этого. Они воображают, что этого вообще не существует, что земля вся одинакова, вся принадлежит им. Но любить можно лишь землю, с которой связан мистически. Эта тема очень сложна, надо это развить. Очень глубокий, сложный вопрос. Истинно прекрасная балетная музыка «Щелкунчик и Копелия», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Петрушка» и «Весна священная», «Болеро» и «Вальс» Равеля, «Ромео и Джульетта» — это музыка, имеющая сама по себе большую ценность. Старательные ремесленные поделки. Если анализировать генеалогию этого искусства, это минкус. Но минкус, овладевший додекафонией, так сказать, передовой, авангардной, говоря устарелым языком, минкус. Стыдно читать эту, извините, ахинею, развернутую вокруг музыки, подчас весьма посредственной, сухой, надуманной, прикладной, не имеющей самостоятельной, самовитой ценности. А только такая музыка и есть музыка с большой буквы. И подумать только, в какое время мы живем, с кем рядом мы все скромно трудимся. Человек, конгениальный Гоголю, идущий в ногу с Львом Толстым, и ведь действительно идет в такт, и даже, я бы сказал, задает бородатому старику этот такт. Чехова в своих статьях, которые печатает «Правда», называет просто, ласково Антон Павлович. Говорит, что пьеса «Чайка» послужила всего лишь ядром для музыки, а вокруг этого маленького ядра и выросло, собственно, настоящее произведение искусства. Имеется в виду статья Капустина «Музыка прозы» в газете «Правда» от 30 октября 1979 года, номер 303, 22368, страница 6. Свиридов отталкивается от приведенных критиком слов автора, композитора Щедрина, в результате вырастили либретто из зерна чайки. В их руках, знак равенства, вся мировая музыкальная антреприза, и советская тоже. Образование, консерватории и музыкальные школы, где они научно унижают отечественную культуру, отводя место ей провинции, музыкальные отделы в газетах и журналах и вся специальная печать, союзы композиторов в Российской Федерации целиком, филармонии, критика почти 100%, то есть общественное мнение. Музыкальные отделы министерств подконтрольны союзом композиторов. Радио и телевидение, тут, правда, не целиком, музыкальные театры, оркестры и их руководители почти 100%, знак равенства. Все это великолепно, по-военному организовано, дисциплина железная и беспрекословная, порядок абсолютный, беспощадность, как в сабре и шатиле. работают в редакциях десятки лет. Это люди опытные и умелые, но их опыт и умения направлены не на благо, а во вред нашей культуре.